Шуточная педагогика. Мои каникулы. Беседы старого доктора по радио. Вступление. В правилах жизни я обратился непосредственно к детям. Излагая содержание цикла лекций в небольшой брошюре, я назвал ее «Право ребенка на уважение». Главная мысль — ребенок равный нам, ценный человек. В этих беседах по радио еще одна попытка. Шутливо. Понятно, под сурдинку, осторожно с радиоволнами. И сказал Виткевич, в сущности, чем ближе узнаешь крестьянина, тем его меньше видно, тем его меньше. И сказал Амель, позволим жизни свободно развиваться, надо отбросить заботы, тревоги, педантизм. Стать молодым, стать ребенком, быть милым и доверчивым. Без педантизма, доброжелательно, доверяя ребенку, видеть в нем человека. Не пренебрегать. Беседа старого доктора по радио. Впервые опубликована в Варшаве в 1939 году. Это цикл бесед, с которыми в 1935-1936 годах Януш Корчик выступал по польскому радио. В настоящее издание включено 8 бесед, 6 из которых на русском языке публикуются впервые. Виткевич. Цитата из рассказа Виткевича «Войтек Гандара». Амель, Анри Фредерик, годы жизни 1821-1881, швейцарский поэт.